«И как же ты это смог сделать, если был без сил?» — спросил я Синху. «Рядом с тем местом, где я лежал, рос дикий горох. Когда я объел его, то у меня в желудке начали бродить громовые раскаты. Всю ночь, пока я лежал и собирался с силами, то выпускал эти раскаты на волю, и они отпугивали волков. Возможно, именно эти громы и привлекли внимание низшего бога Голеня, который разглядел меня на дне ущелья и помог выбраться. Ты же помнишь, старший брат Ясин, что мы видели его на рынке, и потом он поблагодарил меня за доблестный поступок». «Какой поступок?» – заинтересованно спросил Буйсуй. «Брат не вернул потерянный кошелек его владельцу», – отмахнулся Ясинху. «Вот-вот, низший бог Голянь не забыл меня. Он сказал, что это высшее провидение направило его ноги на прогулку по закатной горе. Низший бог не только помог мне выбраться, он даже благословил меня на хорошие поступки и на добрые слова. Великолепный бог, такой добрый и мудрый». Подмастерья переглянулись, о том ли боге я говорю, которого они знают. «Ладно, иди, занимайся», — отмахнулся Ясинху. «Мы уже собирались отправиться на твои поиски, но ты сам пришел». Я поклонился, сделав мудру внимание, и пошел к глупышу. «Ты выжил?» — спросил шепотом монах. «Да, он не до конца смог справиться со мной», — ответил я так же тихо. «Я очень рад, очень. Хорошо, в нашем клане пополнение, тебе понравится. Какие новости?» «Меня сделали старшим в группе», — сообщил полушепотом мне друг. «Если что, подчиняйся мне и не противоречь». «Договорились. Но ты просто обязан в качестве унижения отправлять меня на рынок со слугами», — шепнул я в ответ. Глупыш кивнул и тут же направил меня на культивацию стойки одинокой цапли. Следующие два дня я упорно тренировался. Так упорно, что не успевал отбывать одно наказание, как тут же назначали другое. И вот настал тот день, когда должен был прибыть перемещенец. С утра грозный глупыш накричал на меня за то, что я неправильно выполняю упражнения, и послал со слугами за продуктами. А мне что? Пусть кричит и топает ногами, главное, что я смог оказаться за стенами монастыря. Слуги Швырок и Бястюль уже отпускали меня раньше, когда шли за продуктами, так что не очень удивились, что я снова дал им по медной монете и убежал в одном мне известном направлении. Они пошли в сторону рынка, радостные от того, что сегодня наедятся вдоволь. Я же отправился к девушкам. Процесс превращения их в низших богов занял не очень много времени. Вскоре передо мной стоял Голянь, Нихьера и Урод. Я проверил их на знание материальной части и остался частично доволен. Заскочивший прыг-миг сначала едва не охнул от удивления, когда перед ним возникли сразу три умерших бога. Закинь, Сисли и Жало хмуро смотрели на него. «А чего вы такие хмурые?» – спросил прыг-миг. «Вы же должны радоваться. Сегодня вы получите энергию ЦИ, и немало получите, такие у нас у всех очень короткие». Жало запнулась, но и так было ясно, что она имела в виду. «И что?» – не понял прыг-миг. «Зачем вам нужна их длина на постаменте с пентаграммой перемещения?» «Очень плохо ходить в туалет», – сказала Закинь. «Выскальзывает. Так вы садитесь, как обычно, и всех дел», – улыбнулся прыг-миг. «Слушайте, если из дома двух девушек выйдут четыре низших бога, то это будет очень заметно. Да, и держите волшебные раковины. Это специальные раковины, они настроены только на волну низших богов. Так они смогут вызвать вас, если вы понадобитесь. Все-таки молчание трех богов может кого-нибудь насторожить». Прыг-миг протянул каждый по морской раковине. «Бывшие владельцы раковин убиты, вот им». Прыг-миг кивнул на меня. «Теперь вы новые владельцы. Нажимаете на низшие отростки, если хотите поговорить. И нажимаете на верхние, если не хотите отвечать. Если рядом не будет Сиджара Грозного, то не отвечайте на вызов, а старайтесь отклонять верхние отростки. У вас здесь нет случайно черного хода. Я вас умоляю», — воскликнула Жало. «У каждой порядочной особы есть черный ход, но не каждая особа его показывает. У нас он вон за той занавеской. Не обращайте повышенного внимания на черный мешок, там кости для собак». Прыг-миг тут же влетел под цветастое панно и присвистнул. «А во, сколько же у вас тут костей накопилось, мы давно не выносить», — откликнулась Закинь. «Но обязательно вынесем». «Я-я», — в ответ послышался хлопок двери. Низший бог прыг-миг отправился на разведку. Закинь в виде бога Нихьера степенно нам поклонилась и вышла. Урод, под личиной которого скрывалась Сисли, тоже поклонился и пошел через заднюю дверь. Он тоже присвистнул. Скорее всего, увидел мешок. Похоже, что мне смотреть на него не стоит. Ой, вэй, вот только не надо строить из себя святую невинность. Крикнула в ответ Джало. Или ты сама не затрахивала людей до смерти? Я хотя бы их не резала, ответила Сисли. Ой, да посмотрите же на нее. Начало было Джало, но хлопок двери нагло намекнул, что скандала не получится. Идешь. Кивнул я на выход. Таки через 10 минут после тебя, сказал Гуляни и ехидно ухмыльнулся. Ухмылка получилась такая же паскудная, как и у настоящего низшего бога. У меня рука сама собой потянулась к поясу, чтобы проверить, на месте ли кошелек. Кстати, о кошельке, мы проверили естественность бога Нихьера в его ювелирном магазине. Получилось настолько хорошо, что нам теперь не приходилось задумываться о деньгах. Закинь снабдила монетами наш клан в приличном количестве. Дорогу до Коричневой площади я знал неплохо, поэтому вскоре затерялся в толпе и стал ждать прибытия нового жителя Канареи. На круглый белый постамент по одному заходили низшие боги. Их приветствовали криками обожания, девушки пытались прыгнуть как можно выше, чтобы попасться на божественные глаза. То и дело в толпе возникали коридоры, по которому проходил тот или иной низший бог. Они шли, нарядные, улыбающиеся, уверенные в себе. А народ их приветствовал, народ их любил. Даже изнасилованный и избитый народ их любил. Или делал вид из страха смертной казни. На миг меня пронзила мысль, а так ли надо уничтожать низших богов, если их так любят? Эта мысль просуществовала всего лишь миг. В следующий момент я стиснул зубы и отбросил ее прочь. Все я делаю правильно. Если уж даже один из богов восстал против своих собратьев, то что же тогда об этом думать мне? А что тот же Низги сделал с рыженькой девчулей, а потом с моей черной лисой? Кстати, где она? Я вертел головой по сторонам, но нигде не видел мою ненаглядную. Где ж ты моя, ненаглядная, где? Тем временем урод, прыг-миг, Нихьера и Гулянь тоже оказались на постаменте. Вот-вот должно начаться представление. В небе пролетели три дракона. Белый, голубой и красный. Что-то они мне напомнили, но я не стал вспоминать, что именно. Я все внимание обратил на постамент. Между Нихьера и уродом оказалось пустое место. Эти два бога нашли глазами меня, а я в ответ только покачал головой. Низги был там, и он один. Там уже было 15 богов. Где же еще 5? Летающие боги обычно появляются с 4 сторон света, произнес бородатый мужчина, стоящий рядом со мной. И только Мутло прилетает сверху. Этот массивный мужчина словно прочитал мои мысли. Мне даже стало немного неприятно. Вдруг он какой-нибудь телепат и сейчас копается в моей голове. А ведь есть же боги, которые ползают под землей. Спросил я у этого бородача. Да, это Крота и Крися. Но им не разрешают портить булыжную мостовую Коричневой площади. Они доползают до края, а потом выходят наружу. Со знанием дела сказал мужчина. А как же водоплавающие боги? А у них специальные жабры есть. Говорят, что носят под костюмами, а девки визжат, когда их видят без одежды, прошептал мужик. Закрой свой рот и не смей так говорить о богах. Тут же мужчина получил под дых острым локтем. Женщина в синем кимоно грозно взглянула на меня и прошипела. Что ты вынюхиваешь, добродетельный монах? Или тебе ничего в монастыре не рассказывали? Я ничего не вынюхиваю. Тут же отступил я, как бы испугавшись. Я сам перемещенец и после перемещения попал сразу же в монастырь. А там такие нравы, что слова лишнего не вытянешь. Женщина с подозрением посмотрела на меня, но я сделал самую глупую рожу из собственного арсенала глупых рож. После такой демонстрации она чуть оттаяла и сказала, не дело это, обсуждать низших богов. Их жизнь полна тайны мистических побоищ. Изгои лезут изо всех щелей и все больше набирают силу. Недавно, говорят, одна из изгоев вообще испарилась из своей камеры в темнице печали. Вот была вечером, а на утренней поверке ее хватились, а нету. Как сквозь стену просочилась. И хорошо бы сквозь стену, внизу мозгов река протекает, а то говорили на рынке, что она голиком на граблях над мозговом летала и хохотала, как безумная, поддержал ее муж. Прямо-таки на граблях. Недоверчиво спросил я, а как же это разглядели? А как она черенок почти целиком запихала в себя, то граблище-то и осталось торчать снаружи. Вот по зубьям острым и опознали. Я едва не расхохотался, но потом сдержался и все-таки выдавил. Разве так на граблях летают? Вроде как садятся верхом и потом уже мчатся по воздуху. как на волшебных мечах. То-то и оно, что мечи волшебной силой наделены, а грабли обычные, вот и приходится их полностью в себя пихать, чтобы те полетели. Так на рынке говорят добрые люди, а им врать незачем, со знанием дела проговорил бородач. Вон-вон, смотрите, вроде как начнется скоро, дернула его за руку жена. С четырех сторон света и в самом деле подлетели низшие боги. Пятым, самым последним, явился Мутло. Мою правую руку даже затрясло, так хотелось дать этой сволочи хорошего леща по лощеной морде. Мутло опустился в своем нарядном кимоно со звездой на груди. Он лучился добром и светом, раскидывал в разные стороны поцелуи и улыбки. И очень сильно бесил меня. Граждане Канареи, пришел тот час, когда в ряды нашего дружного материка встанет еще один человек. Заговорил Мутло так громко, что его было слышно на другом конце площади. Мы рады вместе с вами приветствовать его. Да возникнет же перемещенец. Все 20 низших богов подняли вверх соединенные руки. Вечерние тучи над площадью закрутились в спиральную воронку. Дно воронки устремилось вниз и зависло в нескольких десятках метров над площадью. Из ее черного жерла вырвался столб света и ударил точно в центр пентаграммы, расплескав протуберанцы по стоящим богам. Земля вздрогнула под ногами. Люди восхищенно ахнули и зааплодировали. В следующую секунду столб света начал истончаться. Он уменьшался так быстро, как будто был рекой, которую вдруг перекрыли шлюзом. Я видел, что белый свет уходил в низших богов, растворялся в них, как сливки в кофе. Вот только боги, в отличие от кофе, светлеть не желали. Даже низги проявился, когда белый свет ударил в него. Правда, длилось это недолго. Через пару стуков сердца свет испарился, оставив только улыбающихся богов и скорчившуюся фигуру в центре пентаграммы. «Встань же, дитя земли и солнца! Позволь поздравить тебя с вхождением в наш мир!» — произнес Мутло. «Мы рады приветствовать тебя в честном и справедливом мире. В мире без войн и насилия, в мире благодати и успокоения». Я едва не расхохотался от таких слов, но смог сдержаться. Даже не фыркнул, хотя это и стоило мне больших усилий. В центре пентаграммы встал в полный рост мужчина. Он ошалело осматривался по сторонам, а Мутло продолжать лить ему в уши елей и масло. Потом мужчину отправили прислуживать богатому торговцу оружием Дуло. Имя мужчине дали ничей. Он ничего не помнил и только испуганно косился на столпившихся людей. «Ну вот и славно», — сказал бородач возле меня. «Боги рады, можно пару дней ходить свободно». Хек. Ему под ребро снова вонзился локоть худощавой жены. «Идем домой, остолоп, пока не брякнул чего-нибудь лишнего». Я улыбнулся, глядя, как они уходят и едва слышно переругиваются. «Похоже, что сегодня мужа ждет объяснение политики партии. Иди на улицу, Цинь», – прошелестело мимо уха. Дуновение ветра подсказало, что это прыг-миг отправился на штаб-квартиру. Нихьера, урод и гулянь уже спускались с постамента, так что надо было и мне поторапливаться. Глава 25. Если ты не видишь врага, то это не значит, что его нет. Хихитайская народная мудрость. Я знаю, где найти низги. Вот такой вот хорошей фразой прыг-миг поднял мне настроение. Мы собрались все в доме изгоев. Я пока не снимал с девушек образ и поэтому казалось со стороны, что за столом расселись 5 мужчин. Военный совет. А я подержала его за правую руку, сказал Нихьера. А я подержала его за левую руку, сказал урод. «А я вообще его не трогал», — сказал Гулянь. Удивительно, но во время нахождения девушек в личинах низших богов их акценты пропадали. «А мне нужно понять, как его победить», — закончил я. «И где ваш акцент? Когда мы в телах низших богов, то как-то само собой получается, что акцент пропадает», — пожал плечами Нихьера. «И это хорошо, чтобы не попасться на такой мелочи». Прыг-миг кивнул и сказал. «Сиджар Грозный, мы отдадим полученную энергию ци, и у тебя хватит сил, чтобы противостоять низги. Но вот если ты не обладаешь волшебным зрением, что будет, если я не обладаю волшебным зрением?» Тут же спросил я. «А ничего не будет, ты просто не увидишь его. Я приведу тебя к его дому, но дальше ты уже сам. Дальше я сам, как всегда. Ладно, не привыкать». Махнул я рукой. «Как будем передавать энергию?» Прыг-миг взял за руку урод и Нихьера. Показал им взглядом сделать то же самое с другими. Я сжал ладонь Нихьера и Голеня. Все очень просто. Закройте глаза и расслабьтесь. Нужно представить себе, как энергия ци, полученная на постаменте, переливается в Сиджара Грозного. Вы словно три солнца, которые излучают свет. Вы обогреваете человека, самого простого человека своим теплом и счастьем. Вы растапливаете лед на сердце и отдаете ему все хорошие мысли. Ваши добрые эмоции должны наполнить Сиджара, как пустой сосуд наполняется водами чистого ручья. Чувствуете тепло ваших рук. Передавайте это тепло лидеру клана. Слова Прыг-Мига звучали завораживающе и убаюкивающе. Я сидел, закрыв глаза и наслаждаясь теплом, идущим из рук изгоев. Грудь распирала от такого знакомого и вместе с тем от такого могучего чувства. Словно внутри меня бежали весенние лесные ручьи, которые несли жизнь всему живому. Каждая клеточка наливалась силой и энергией. Мне почему-то казалось, что если я очень высоко подпрыгну, то смогу коснуться луны. А может быть, оставим себе немного. Вклинился голос Урод. Пасть порву, бросил я. Чего сразу пасть? Обиженно ответил Урод. Я же как лучше хотела. Надо отдать всю энергию, послышался голос Прыг-Миг. Мы себе еще возьмем, а Сиджар Грозный может и не победить. Низги, страшный противник. Поэтому расслабимся и передадим энергию нашему другу. Тепло вливалось в руки, распространялось по телу. Оно походило на то тепло, которое лечило меня, выходя из груди. Это было сродни получению загара под теплым солнышком на морском берегу. Только ощущение в сотню раз сильнее. Морские волны прибоя приливали и отдавались в ушах. Они приносили силу и могущество. Откатывались и забирали усталость и лень. Подкатывались и наполняли мое тело жаром огня и стали. Уходили и уносили вялость и недомогание. Я наполнялся силой. Я отбрасывал прочь слабость. Волны накатывали и мышцы просто распирало от невероятной мощи. Я становился воином без страха и упрека. Ага, попробовал бы кто меня в тот момент в чем-то упрекнуть, сразу бы словил по щам. Отдавайте, отдавайте. Все это вам потом вернется обратно. Сиджар Грозный должен справиться со своим недругом и спасти подругу. Отдавайте все, без остаточка. Прыг-Миг говорил, а я наливался и наливался энергией ци. Если бы я был резиновым шариком, а энергия ци – воздухом, то меня бы уже раздуло величиной с дом. Причем с двухэтажный дом, с мансардой и парой сараюшек. Я был всесилен, как дракон. Если бы умел летать, то закружился бы бабочкой под потолком. Вот и все, Сиджар Грозный, каким-то уставшим голосом произнес Прыг-Миг. Теперь ты наполнен до краев. Если тебе влить еще немного энергии, то ты лопнешь, как чрезмерно раздутый бычий пузырь. Я бы сравнила с другим предметом, который тоже можно надуть, улыбнулся Урод. Его называют дырявый. Но-но, окрикнул я, не надо грязи. Все и так поняли, о чем ты говоришь. В ответ низшие боги только улыбнулись. Я же почувствовал, что устал от этих рож и вернул девушкам их прежние миловидные лица и соблазнительные тела. Теперь вы можете обратно всем улыбаться и дарить счастье, хмыкнул я. Ой вы, в следующий раз начни охоту за женщинами-богинями, а то знаешь, как неудобно управляться с такими маленькими висюльками. Пробурчало Жало. Я в ответ только сделал вид, что ничего не знаю. Прыг-Миг показал мне на улицу. Я поднял большой палец. После такого обмена любезностями, я повернулся к девушкам, выставил перед грудью кулак правой руки и накрыл его ладонью левой. Воины мои, соклановцы, мне было очень приятно сражаться с вами плечом к плечу. Так мы и не сражались, вроде бы. Только с тобой, Майнлибе, но это вряд ли считается, неуверенно произнесла Закинь. А я вообще тут недавненько, пожала плечами Сисли, и побитися не встигла. Да. Сиджар Грозный, ты такие бредовые мысли несешь, поддержала их Жало. Про сражения какие-то. Я вас умоляю, мы еще и не дрались толком. Вот что вы за люди. Я хотел высокопарную речь произнести, полную пафоса и даже с парочкой нравоучительных моментов, а вы взяли и все обгадили. Как так можно? Вознегодовал я. Можливо, ухмыльнулась Сисли. Мы, изгои. Нам усе можливо. Мне осталось только покачать головой и показать всем троим мудру отрицание. В ответ я получил три таких же. Вот и попрощались. Я вышел с гордо поднятой головой. Никакого уважения к предстоящему моменту битвы, с которой, возможно, я даже не вернусь. Тут должна звучать мотивирующая музыка. Прыгать полуобнаженные девчонки с большими глазами, сыпаться с неба разноцветные конфетти, а в итоге я шлепаю по ночной улице цинь по направлению к повозке. Возле нее уже переминается с ноги на ногу прыгмик. «Ну что, боишься?» — подмигнул низший бог. «Нет, я не трус, но я боюсь. Слишком уж легко Низги справился со мной. Прямо как с младенцем», — вздохнул я. «Сейчас буду биться со всех сил, но не уверен, что побежу его. Победю. В общем, справлюсь с этим невидимым придурком. Не бойся. В конце концов ты всего лишь не сможешь оправдать надежды высшего бога и просто умрешь. Делов-то», — пожал плечами прыгмик. «Делов-то», — эхом повторил я и сплюнул. «Ладно, нечего рассусоливать. Перед смертью не надышаться. С глупышом не попрощался, но это меньшее из зол. Поехали». Я залез в повозку, она взлетела в воздух и понеслась по ночной улице. Прыгмик развил неимоверную скорость, огни витрины разноцветные глаза светофора мелькали передо мной, как стеклышки в калейдоскопе. Ветер пытался выбросить из повозки, а я сопротивлялся его настырной атаке и держался изо всех сил. Так продолжалось несколько минут, а потом круговерть разноцветных пятен резко остановилась, а вот повозка продолжала кружиться. В следующий миг затормозилась и она. Меня едва не стошнило, только то, что тошнить было нечем, остановило меня от позорного выражения недовольства действиями низшего бога. «Вот мы и приехали. В этом доме живет Низги. Желаю тебе удачи. Ни пуха, ни пера», — прошелестело у меня в ушах, а потом по улице пронесся быстрый ветер. «К демонам подземного мира», — вырвалось у меня в ответ. Я стоял возле красивого трехэтажного дома с пагодами. Поддерживающие крышу красные колонны обвивали нефритовые стебли вьюна. Дверь из черного дерева явно могла выдержать не один удар тарана. Затянутые рисовой бумагой окна мрачно смотрели на меня. Невольный холодок пробежался по моей спине и затерялся где-то внизу. «Эх, ладно, где наша не пропадала. Понадеемся на авось и пойдем в бой». Я не знаю, откуда у меня в мозгу промелькнула предыдущая мысль и что такое авось, но сам настрой мне понравился. В бой, так в бой. Энергия ци начала наполнять мое тело. Кулаки стали тяжелыми, словно вылитыми из стали. В ногах вместо костей появились пружины. Голова прояснилась. Давление в норме. Пульс участился до темпа стучащего по крыше ливня. «Я готов». Из дома раздался женский крик, и я узнал голос черной лисы. Это была она. Мое правое ухо сразу зафиксировало крик и место, откуда он раздался. Третий этаж. Комната слева. Там качались всполохи света, как будто задели хрустальную люстру, и теперь она радостно прыскала счастьем вокруг. Ноги напряглись, согнулись в коленях и, вот честное слово, я услышал щелчок при их выпрямлении. Прямо как у кузнечика. Щелк. И я уже на уровне третьего этажа с красиво выпрямленной правой ногой и поджатой левой. Хрясь. И под стопой ломается драгоценное красное дерево рамы. Шлеп. Я влетаю в комнату и становлюсь в свою странную стойку, готовый нападать и защищаться. «Ты кто, придурок?» — раздалось из пустоты. Я ошалело огляделся по сторонам. В комнате явно потрудился дизайнер из числа тех, кто обожает доставлять людям боль. Стены были задрапированы красной тканью, словно комната гейши с низкой социальной ответственностью. Вот только вряд ли у какой гейши найдутся плети с металлическими наконечниками, биты с блестящими шипами и прочие принадлежности искусства боли. Сверху спускался зеркальный шар, пускающий разноцветные лучики по разным сторонам. Неподалеку от большой кровати в углу сжалась полуобнаженная черная лиса. Глаза ее распахнулись от удивления, она не ожидала меня увидеть. Ее руки скованы наручниками с шипами за спиной и притянуты за кожаную веревку к потолку. Ноги цепями крепились к полу, ограничивая движение. Неплохая поза, но я здесь не для того, чтобы любоваться играми будущих молодоженов. «Низги!» — громко прокричал я в сторону черной лисы. «Выходи на честный бой и прими смерть свою, мерзкий извращенец. Все женские слезы упадут в мой кулак, а потом этот кулак вопьется тебе в переносицу. Готовься к смерти, грязный мусор. Ты можешь погулять полчасика, а?» — спросила пустота. «Я тебя как мужик мужика спрашиваю. А ну да, если так, то... Да какого демона подземного мира?» — опомнился я. «Я пришел биться, а ты тут. Черная лиса, тебе не больно?» Черная лиса чуть покрутила головой. «Да ты кто, самоубийца в оранжевом кимоно?» — спросил Низги. «Почему мешаешь мне доставлять себе удовольствие посредством этой замухрышки? Мы с тобой уже виделись раньше, и ты обещал избить меня. А потом еще раз виделись, и ты едва не убил меня. И на третий раз я намерен тебя убить. готовься к битве. И вообще, стань видимым, если ты настоящий мужчина, ты в самом деле дурак. Я останусь невидимым, оторву тебе руки и ноги и отлюблю твою подружку во все щели, пока ты будешь медленно умирать. Я всегда готов преподать урок таким глупым дуракам, как ты. Ты же обещал на ней жениться, недоуменно спросил я. Я, ахахаха, да я победил ее за 3 удара, а потом заставил написать бумажку, чтобы эту красотку никто не искал. Да, пришлось пообещать чего-то, но я и не подумаю выполнять обещание. Сейчас я разберусь с тобой и заставлю смотреть, как развлекаюсь с ней. Ваши взгляды будут последними, что вы увидите, а после в мозгофреку упадут 2 трупа. Кислотные воды хранят свои тайны. Ты сейчас умрешь. Я приготовился к бою, и в этот момент черная лиса тоже вступила в бой. Девушка вытянулась, насколько ей позволяла веревка, и зубами вцепилась во что-то невидимое. Она сжала зубы, что было мочи. Пустота завизжала пронзительным старушечьим фальцетом, потом завыла басом и завершила певческую партию детским дисконтом. Черная лиса мотнула головой, и ее губы, подбородок окрасились красным. В воздухе залила рваная рана, из которой хлынула горячая кровь. В следующий миг Низги взорвался криком. «Демоническая девка! Я убью тебя прежде твоего хахля!» Я дернулся к ней, но не успел. Раздались 3 удара. Голова черной лисы мотнулась направо, налево, потом подбородок задрался вверх и послышался противный хруст. «Черная лиса!» Моя черная лиса обмякла на веревках, но потом она подняла голову. Ее черные глаза с трудом фокусировались в одной точке. Она силилась что-то сказать, но губы еле шевелились. «Что? Ты хочешь попросить прощения?» — раздался издевательский голос. «Ну, шепни мне на ушко, а потом я расправлюсь с твоим любовничком». Черная лиса глубоко вдохнула, а потом... Потом она, что было сил, выплеснула из себя фонтан крови, окатив Низги. Из пустоты возникли голова, плечи, руки-невидимки. На части его тела легла кровь моей любимой. Она откусила кусок бедра Низги и сделала его видимым для меня. Принесла себя в жертву. «Сиджар Грозный, я люблю тебя!» — прошептала черная лиса. «Ах ты, мерзкая сука!» — взвыл Низги. «Отправляйся же к своим мерзким праотцам!» «Нет!» — вырвался из моей груди бешеный крик. Окрашенные кровью руки низшего бога обхватили голову черной лисы и резко дернули в сторону. Раздался ужасающий треск, резанувший меня по сердцу ржавым серпом камы. Я остолбенел на миг. Девушка обмякла на веревке. «А теперь я убью тебя, Сиджар Грозный!» Кровавая маска в пустоте растянулась в жуткой улыбке. Я же словно обезумел от горя. Смотрел и смотрел на висящую черную лису. Смотрел, пока Низги приближался ко мне. Смотрел, пока он заносил кулак. Смотрел, пока Низги со всего маха не зарядил мне в лоб. После этого я моргнул. В голове моей вспыхнул ураган ненависти. Я стал сам воплощением ярости и злости. Я ненавидел Низги так, как никто в целом свете. Второй удар кулака я уже поймал в раскрытую ладонь и сжал пальцы. Я высвободил всю энергию ци, и теперь во мне ходил ураган силы, делая меня быстрее, выше, сильнее. Мы начали драку. В течение получаса мы дрались, как 2 диких тигра. Ни он, ни я не хотели уступать. В ходе боя мы разнесли всю комнату. Висевшие на стенах предметы извращений были разорваны и уничтожены. Низги атаковал ногой в ударе заблудившейся кошки, но я лишь дернул головой, и стопа пролетела мимо. Я снова поймал удар прямой руки ладонью. На этот раз я решил, что пора заканчивать бой. Я сильнее сжал пальцы, и Низги взвыл от боли. Он пытался достать меня вторым кулаком, но костяшки только воткнулись в другую ладонь. Я сжал пальцы второй руки. Низги повалился на колени. Сейчас он напоминал черную лису, только я не собирался делать с ним то же самое, что он делал с девушкой. Я отвел назад ногу и коленом под подбородок послал его в недолгий полет. Недолгим он был потому, что я успел схватить его за едва видимую ногу и дернул назад. На возвратном движении моя выпрямленная нога впилась ему в то место, которое мужчины оберегают больше всего. Низги завизжал недорезанным поросенком, а я начал бить его по лицу, приговаривая с каждым ударом: «Это тебе за всех изнасилованных женщин. Это тебе за всех избитых и убитых мужчин. Это тебе за меня. Это за черную лису. Это за Ярдуря, которому ты перешел дорогу. Он не зря рассказал о твоей точке Чо. Ярдури, так ты от него. Отпусти меня, и я расскажу о его точке Чо», — проговорил Низги, пока его голова моталась от моих мощных ударов. «Я и так знаю, что она у него под адамовым яблоком», – процедил я. «Ты мне ничего нового не можешь сказать». «Нет-нет, она у него на правом соске. Отпусти меня, милостивый монах», – взмолился Низги. «Спасибо за информацию, грязное животное. Теперь пришел твой смертный час». Низги взвыл, когда понял, что я его обманул. Он пытался вывернуться ужом, но я держал крепко. Я бил в его лицо и в каждом ударе передавал всю боль, все унижения, которые Низги доставлял своим жертвам. Его голова болталась, окрашенная не только кровью черной лисы, но и моей. Я поранился о сломанные зубы Низги, но не собирался останавливаться, превращая его мерзкую морду в подобие коровьей лепешки. И лишь когда почувствовал, что силы покидают меня, то перевернул этого мерзавца на живот и всадил ему кулак в правую ключицу. В этот удар я вложил остатки ненависти и злости, которые сжигали меня изнутри. Проникающий удар пронзил твердое тело Низги. Послышался знакомый шипящий звук. Это воздух выходил из невидимого тела. Низги что-то пытался прошамкать, но мне уже были неинтересны его слова. Я поднялся и подошел к черной лисе. Она еще дышала. Я поддержал ее и развязал веревку на руках. Юное тело бессильно опустилось на пол. Черная лиса открыла глаза и прошептала: «Убей, убей, бей теня». После этого ее глаза закрылись, она последний раз тяжело вздохнула. «Лиса, лиса, не покидай меня», я потряс ее за плечи. «Лиса, не уходи». Ее грудь не вздымалась, ресницы не трепетали, лицо было таким умиротворенным, спокойным. Я поднял глаза к потолку и прокричал, что было силы: «Нет». Глава 26. Меч должен быть всегда рядом, иначе он будет где-нибудь в другом месте. Хихитайская народная мудрость. Всю последующую неделю я пребывал как бы в забытии. Я ел, спал, занимался боевыми искусствами, дышал и иногда ходил в туалет. Я вроде бы жил, но в то же время и умер. Вместе с черной лисой умерла какая-то частичка меня. Девушки ахнули, когда увидели меня с черной лисой на руках и пообещали заняться похоронами. Прык-мик утешающе похлопал меня по плечу и был таков. Хороший он все-таки человек, не задал ни одного вопроса, доставил и умчался по своим делам. Я же отправился в монастырь. Мне было все равно куда идти, и я отправился в Чакинь. Золотой свиток пару раз пытался привлечь мое внимание, но я только отмахивался. Передо мной стояла улыбка черной лисы, ее пронизывающие глаза, ее улыбка. Я дошел и даже имел нахальство постучаться в ворота на рассвете. Со стойкостью деревянного солдата я выслушал все упреки Буйсуя и даже не ударил его. Потом на меня обрушился водопад оскорблений Ясинху, я тоже пропустил их мимо ушей и оставил лицо подмастерья нетронутым. Глупый ж только для вида поворчал на меня, а потом утащил в общую комнату и уложил в дальнем углу. На следующий день были занятия. Я занимался и молчал. Даже ни разу не нарвался на окрик и предупреждение. В таком забытии я был вплоть до того самого дня, как монахов в оранжевом кимоно собрали и провозгласили день выбора оружия. Я почему-то встрепенулся и прогнал видение улыбки черной лисы, ее глаз и улыбки. Ханины сидели в позе лотоса на белых камнях площадки и внимательно смотрели на пьедестал. На пьедестал вышел Бейтень и поднял руку, требуя тишины. Мы и так молчали, поэтому он постоял еще немного, почувствовал себя глупо и опустил руку. Монахи второй ступени. Ханины. Сегодня великий день выбора оружия. Каждый монах должен выбрать для себя то оружие, которое станет его спутником в дальнейшей жизни. Мы должны нести добро в массы, но добро с острым мечом воспринимается легче и слушает его внимательнее, чем просто добро с кулаками. Мы никогда не должны нападать первыми, но всегда должны уметь постоять за себя. Мы, монахи Чакинь, и мы способны доказать миру, что владеем не только телом, но и металлом. Взгляните направо. Мы уже и раньше украдкой бросали туда взгляды, возле стены высились стойки с оружием. Блеск солнца на стальных гранях уже пару раз заставил зажмуриться. Сейчас вы должны подойти к стойкам и выбрать то оружие, которое придется вам по душе. Выбирайте не спеша, выбрав неправильно, вы можете на всю жизнь связать себя не с тем клинком, который будет способен защитить вас в трудную минуту. Нет, я не перестал сожалеть о смерти черной лисы, но вот это вот новое приключение с оружием почему-то взволновало мою кровь. Я вспомнил, что во время моего беспамятства говорила горящая курица. «Ой, ладно, не курица, а феникс. Так и быть, уговорили. Братья-монахи, поднимитесь же, распахните свои сердца перед могуществом грозной стали и примите в свою душу продолжение ваших помыслов и удлинение ваших рук. Все оранжевые кимоно в едином порыве вскочили и кинулись к стойкам. Кто схватил хушуи, кто сразу же выхватил из общей толкотни чжуэнтангуи, у одного монаха я заметил бишоу, у другого сюаньхуафу. Пара монахов с удовольствием разглядывали цзиньчжуа почидая, рядом другой примерял шуаншоу-гоу. Когти, кольца, посохи, мечи и булавы, все это переходило из рук в руки, осматривалось и передавалось дальше. Каждый искал оружие по себе. Я же терпеливо ждал. Мне некуда было торопиться, поэтому я подождал, пока основная волна жаждущих убийства схлынет и я смогу спокойно подойти. Брат Ни, смотри, что я взял. Это явно мое оружие, радостный глупыш показал мне коричневый гунь. Там же были другие, более смертельные вещи, сказал я. А мне не нужны другие. Я хочу этот, глупыш пристукнул шестом о камень и улыбнулся еще шире. Да, тогда я возьму вот это. Я нагнулся и извлек из-за стойки ржавый меч цзянь. Когда-то это было отличным оружием, но время и непогода сделали свое подлое дело. Меч походил больше на кочергу для помешивания углей в печке, чем на боевое оружие. Рукоять была колючей и шершавой. Но вместе с прикосновением к мечу в меня вливался покой и какое-то умиротворение. Я чувствовал, что панцирь боли от смерти черной лисы лопнул и рассыпался на миллиарды мелких осколков. Прежний Сиджар Грозный возвращался, и это все благодаря мечу в моей руке. «Брат Ни, а может быть, ты все-таки возьмешь что-нибудь другое?» — спросил глупыш. «Нет, не хочу я ничего другого. Вот этот меч возьму, вычищу его, заточу и потом настругаю из твоего шеста палочек для еды», — улыбнулся я. «Ты улыбаешься», — обрадовался глупыш. «Неужели тебе полегчало?» «Да, как увидел тебя с шестом, как представил, куда тебе его засунут, если проиграешь бой, так сразу же и полегчало», — ответил я. «По крайней мере он не такой ржавый, как твой меч», — парировал глупыш. «Если тебе засунут, то могут там и забыть, мечу все равно где ржаветь. Мы бы могли еще долго припираться в шутливой манере», но вклинился голос настоятеля, который посоветовал нам вернуться на свои места. «Братья-монахи, я советую вернуться вам на свои места. Вы все выбрали оружие по душе. Теперь вы должны исполнить ритуальный крик и выбросить вверх руку с вашим выбором. Давайте же на 3-4. Слава Кодле!» Взревели луженые глотки, монахи подняли руки. Я тоже проорал и выбросил руку вверх. Кто же знал, что от такого резкого движения меч возьмет, да и переломится у основания. Железная плашка упала на белые камни монастырского двора и загремела на них громче крика. Все посмотрели на меня. Улыбка заиграла на губах Бейтеня, когда он увидел в моих руках рукоять с огрызком меча, похожим на кариозный зуб. Ясинху и Буйсуй давились смехом, стараясь из последних сил не упасть и не заржать, как кони. Я улыбнулся в ответ. А что? Пусть видит, что я немало не опечален случившимся. Даже нахожу ситуацию забавной. Я Сиджар Грозный и сейчас не время унывать. Я продолжу свой нелегкий путь. Путь великого воина. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.